Матерь Агни-йоги. И среди позванных узнает владыка победивших себя. Вот почему нужна так победа. Во имя будущего боремся сейчас, и во имя будущего побеждаем. Победу можно добыть, когда ясна и ведома цель. Можно ли ради минутных поблажек и попустительств потерять или упустить то, что имеет уже не минутное, не временное, но далеко идущее следствие? За чечевичную похлебку минутной поблажки не предадим первородства духа и примата его. Малые деяния земные имеют далеко идущее следствие. Это запомним, чтобы не приутомиться в борьбе.